Суббота, 6 июля. Страничка общины Hollows Edge. Тема. Сегодняшняя встреча. Отправлена в 8:02. Шарлотта Брок. Всем, кто был на вечеринке. В полдень у Сиверов. Передайте соседям, которые не читают страничку. Я сейчас это удалю. Престон Сивер. Выпивку приносим с собой, друзья. Тейт Кора. Что за дурацкие шутки с утра? Престон Сивер. Пардон, пытаюсь защититься юмором. Шарлотта Брок. Юмор — это когда смешно. Хавьер Кора. А мне показалось, это как раз смешно. Глава 18. К утру обстановка яснее не стала. Мне что-то угрожает. Я в опасности. Я одна на кухне. От кафельной плитки стынут ноги. Вокруг пусто и тихо. Надо кому-то позвонить. С кем-то поделиться происходящими событиями, моими опасениями. Тогда, если я вдруг исчезну, этот кто-то придет меня искать. И люди без собачьего лая поймут, что-то случилось. Коллеги с работы наверняка уже вернулись из своих поездок, распаковывают чемоданы. Но что я им скажу? Пока вас не было, объявилась Руби, но сейчас она умерла, и мне страшно. Они не совсем в теме, да и с Брэндоном их связывали особые отношения. А при моей нынешней должности такие исповеди просто невозможны. Человеком, к которому я всегда могла обратиться за советом, был отец. Когда родители разошлись, я по большей части жила у него, но когда появился Айден, мы отдалились друг от друга. Невыносимо сознавать, что отец оказался прав. Он сразу раскусил Айдена, и все вышло именно так, как он предвидел. Когда после ареста Руби я позвонила отцу, его слова вонзились в меня, будто не было никакой трубки. «Господи, Харпер, разве можно так безрассудно подпускать к себе людей? Нельзя сближаться с теми, кто готов вытирать об тебя ноги. Видишь, что получается? Мне вполне мог позвонить незнакомый человек и сказать: «Ваша дочь мертва». Слова застряли у него в горле, то ли от ярости, то ли от испуга, и на своем месте я представила брата. Согласиться с такой ролью отец просто не мог. Он не любит неопределенность. Он говорил так, будто во мне есть что-то мне самой неподвластное, будто есть силы, которые так и норовят ударить тебя в слабое место. Ты в опасности уже потому, что родился на свет, а мир только и ждет, как бы воспользоваться твоими промахами. Маме про арест Руби я вообще не стала говорить. Может, что-то она и знала от отца или от Келлина. Я всегда переживала, что неприятностей ей хватает из-за Келлина. Зачем я буду грузить ее своими? В полубредовом состоянии я даже рассмеялась. Самый ненадежный из известных мне людей вдруг оказался единственным, кому я могла довериться. Наверное, по этой причине именно ему я в Рождество поведала о Руби и о судебном заседании. Едва ли тогда сыграли роль хмель или бессонница. Просто хотелось с кем-то поделиться, как сейчас. Хотелось от кого-то услышать, что я поступила правильно. Но вместо этого вопрос в глазах, да и в словах. «Разве ты не должна быть уверена?» После таких слов доверяться кому-то еще не хотелось. Слушая гудки, я держала телефон двумя руками, но включился автоответчик, и внутри меня все оборвалось. Я хотела что-то сказать, но тут раздался легкий щелчок, входящее сообщение. Я решила, что это брат. «Харпи, какого черта звонишь в такую рань?» и повесила трубку. Но сообщение пришло от Шарлотты. «Проверяю на всякий случай, ты прочитала о назначенной встрече?» Как все изменилось за последние несколько дней. Еще недавно меня держали в черном теле, на встречу не приглашали. «Я приду», — ответила я, и, расправив плечи, пошла готовить себе кофе. С утра я решила как следует прибраться, вычистить все, что случилось на прошлой неделе. В воздухе веяло опасностью и застоем, не давал покоя какой-то гипсокартонный запах, будто подгнивают кости моего дома. Около полудня я заметила в окне Тину Монахан. Скрестив руки и наклонив голову, она быстро шагала мимо моего дома, будто попала под сильный дождь. Я открыла входную дверь. «Эй!» — окликнула я. «Подожди!» Она вздрогнула, повернулась ко мне и приложила руку к груди. На щеках вспыхнул румянец, ярко выделившийся на ее пепельно-бледной коже. «Я тебя не заметила», — сказала она. «Извини». «Ты навстречу?» — спросила я, чуть прибавив шаг, чтобы ее догнать. Она кивнула слишком быстро, явно смущенная. «Извини, все как-то...» Она развела руками в попытке подобрать слова. «Да, понимаю, то же самое», — сказала я. Вблизи я увидела, что глаза ее налиты кровью, глазницы запали, короткие волосы затянуты в тугой хвост, влажные пряди прилипли ко лбу. Когда она нахмурилась, я увидела ее сходство с отцом. «Раньше в моей жизни такого не было», — объяснила она, поежившись. «Можно считать, повезло, что прожила столько лет без...» Я коснулась ее плеча, вспомнив, как мучилась ночами после того, как мы нашли Труэтов. Не могла прогнать из головы картину того, как они лежат в постели, лица повернуты друг к другу, и неземная тишина. Но не та, от которой веет покоем, а от которой жутко. Преследует ли Тину это изображение? «С родителями все нормально?» — спросила я, шагая рядом с ней к угловому дому Сиверов. Она медленно втянула в себя воздух, потом выдохнула. «Не более нормально, чем с каждым из нас. Мама хочет отсюда уехать, будто это так просто. Как минимум требуется поставить систему безопасности». Она умолкла, у крыльца Сиверов зажмурилась. «Просто не верится, что это снова с нами случилось». Дверь открылась, и у входа радушной хозяйкой возникла Шарлотта. «Тина, Харпер, отлично, заходите». Наверное, составила список всех, кого позвали. Из нас троих только она выглядела спокойно, будто с нашей последней встречи не произошло ничего ужасного. В гостиной уже было несколько человек, одни сидели на диванах, другие смотрели телевизор. Всем неловко, как старшеклассникам на вечеринке. Чейз, пристроившись на диванном валике, поглядывал в боковое окно, будто боялся, что за нами кто-то следит. Мак махнул мне из кухни, где открывал бутылку пива. Старался всем своим видом показать, что спокоен и уверен в себе, но никак не мог открутить крышку. «Хорошо спала?» — спросил он. «Нет. А ты?» Он чуть склонил голову на бок, сама понимаешь, и отхлебнул пиво. Следующими пришли Тейт и Хавьер Кора. На встрече Шарлотты все старались не опаздывать, чтобы не получить укоризненный взгляд в свою сторону. «Зачем мы вообще здесь собрались?» Кто-то перешептывался, кто-то покашливал, в глаза друг другу старались не смотреть. «Это была идея Шарлотты?» — шепотом спросила я Мака. «Нет». Тут, привлекая общее внимание, в дверях появилась Марго. На бедре она держала Николаса. Он капризничал, то ли рыдал, то ли просто завывал. Через плечо перекинута сумка с пеленками. «Извините за опоздание», — обратилась она к Шарлотте. Шея пошла красными пятнами. «А где Пол?» — спросила Шарлотта, выглянула за дверь и тут же ее захлопнула. «Занят. Не всегда может все бросить по твоему первому требованию, Шарлотта». Голос Марго прорезал густую тишину дома. Свободной рукой она пригладила волосы, потом подхватила ребенка. Такая реакция застала врасплох даже Шарлотту. Видимо, она затронула болевую точку, потому что в глазах Марго появились слезы. «Не знаю, что сказать», — пробормотала Марго. «Просто он весь на нервах. Наверное, отчасти из-за меня. Слишком много от него жду. Вот и стараюсь сейчас не грузить его своими просьбами, чтобы все совсем не рассыпалось. Но...» «Ладно, заходи, успокойся». Шарлотта, понизив голос, провела ее в дом. Забрала у Марго ребенка, пристроила на бедро. «Иди в туалет», — предложила она, показав на комнату у основания лестницы. «Соберись, возьми себя в руки». Так надо было ее понимать. В общем, эта мысль относилась ко всем. Привычным жестом Шарлотта достала телефон. «Пожалуйста, возьми ребенка, Марго», — распорядилась она. Пауза, она закатила глаза, голос стал жестче. «Нет, Уитни, тебе, черт возьми, за это не заплатят!» Она прервала разговор, вздохнула и, встретив мой взгляд, наигранно улыбнулась. «Клянусь, эти подростки доведут меня до могилы!» Она застыла, плечи напряглись. «Извините, неудачная шутка». Сквозь жалюзи Шарлотта смотрела на улицу. Наконец, по ступенькам запрыгала Уитни. Шарлотта встретила ее у входной двери, Уитни вытянула руки и приняла Николаса. Как раз в то время из туалета вернулась Марго. «Ой!» Марго сделала неловкий жест руками, будто хотела до чего-то дотянуться. Захлопнув входную дверь, Шарлотта приобняла Марго. «Не беспокойся, отдохни, потом заберешь ребенка у меня. Девочки за ним присмотрят». Через окно Марго проследила за уходившей Уитни, потом кивнула и прошла за Шарлоттой в гостиную Сиверов. Два кожаных дивана и такие же пуфики развернуты к большому экрану над камином. План дома почти такой, как у меня, но зеркальный, а коридор наверху братья превратили в третью комнату, общий рабочий кабинет. Мак занял мне место рядом с собой на диване. На соседнем уселись Тейт и Хавьер. Вид у Тейт был болезненный. Рядом с ней пристроилась Тина. Тейт пришлось подвинуться, и она поморщилась. «Тебе еще сколько?» — спросила Тина, будто мы собрались посудачить о местных новостях. 3 месяца», — ответила Тейт. Шарлотта, казалось, чего-то ждала. «Здесь все, кто был на вечеринке?» — спросила она, наконец, осматривая собравшихся. Мы молча оглядели друг друга, стараясь выявить отсутствующих. «Нет Пита», — заметил Хавьер, — «и Уилсонов». Наверное, это люди, которые ушли, едва появилась Руби. «Я имею в виду тех, кто был там во время фейерверка», — уточнила Шарлотта. «Престон еще не вернулся», — сказал Мак. «Что ж, потом ему расскажешь», — заключила Шарлотта. «Начинай, Чейз». Не было еще родителей Тины, но никто не стал о них вспоминать, даже Тина. Чейз вышел на середину комнаты, и Шарлотта заняла его место на диванном валике. Видимо, Чейзу удалось восстановить утраченную репутацию, ведь всем нам он так нужен, куда мы без него? «Кому-то из вас заходили агенты из полиции штата», — начал он. В эту минуту входная дверь открылась, и вошел Престон. Увидев нас, он замер. «Где ты был?» — спросил Мак. «С Мэдлин. Извини, задержался». Вторая фраза предназначалась для Шарлотты. Чейз жестом предложил Престону быть как дома, в собственной гостиной. «Так вот, агенты из полиции штата ходят по домам и задают вопросы. Кстати, Престон, а как Мэдлин?» «Совсем очумела. Я сказал ей, пусть какое-то время побудет дома. Рассказать ей все равно нечего, она ничего не видела». «Она студентка?» — спросила Тейт, глядя на него с легким прищуром. Скулы его напряглись. «Выпускница. Да, кажется, уезжает на время домой в Огайо». «Как и собиралась?» — спросил Чейз. «Я не могла уследить за ходом разговора, будто только что вошла и не понимаю, о чем идет речь». Престон кивнул и обратился ко всем нам. «Мэдлин стала подташнивать. Вот мы и ушли пораньше», — объяснил он, и до меня не сразу дошло, что он имеет в виду, что она ничего не видела, как и все мы, и не скажет полиции о нашей ссоре, о словах Руби, как та на всех нас набросилась. Чейз кивнул. «Чем меньше слов, тем лучше. Ничего лишнего. Для разнообразия в этот раз я со всеми заодно». «Вчера агент к нам приходил», — вставила Тейт. «Но мы ему не открыли». Тина, понимающе кивнула. «А моя мама открыла, так что пришлось с ним поговорить. Ну, примерно рассказала, как и что». Она взмахнула рукой. «Сами знаете, что именно она видела, что именно сказала». Марго подняла руку и заговорила. «Извините, а как понимать, не все чисто? Выходит, нас подозревают? Мы же все были там, мы все свидетели». «А что тут говорить?» — откликнулся Мак. «Лично я ничего не заметил». «То-то и подозрительно, что все мы там были, а никто ничего не заметил», — вмешалась Тейт, окинув нас вызывающим взглядом. С этого все и началось. Мы стали просеивать нашу группу через сито, выбирать, кто будет первым. Кто первым попадет под подозрение, появившись на экране одной из наших камер? Кого мы готовы сдать? Неужели они не понимают, что делают? «Слушайте», — заговорил Мак, кажется, впервые взяв бразды правления в свои руки. «Это была открытая вечеринка. Мы же не живем за колючей проволокой. Когда дежурим, мы всякое замечаем». «Хавьер, ты говорил, что в свою смену слышал каких-то людей на озере, верно?» — спросила Марго. Хавьер кивнул. «В мою смену вечером там точно были люди, а Тейт что-то слышала ночью, когда дежурила ты, Харпер. Верно, Тейт?» «Да», — подтвердила Тейт. «Примерно без 3:15 что-то здорово зашумело. Меня все равно мучает бессонница». «Что же это такое? Эти люди живут рядом со мной?» Прямо на глазах рождалась мысль о том, что источник опасности где-то там, а вовсе не здесь, в этой комнате. И Руби в свое время также защищалась. Там был кто-то еще. Это сделал кто-то другой. Но не один из нас. И вопросительно смотреть друг на друга нам незачем. «Мы же пытались ее не замечать», — сказала Шарлотта, и все согласно закивали головами. «Только это неправда. Может, и не хотели замечать, но очень даже замечали. Как не заметишь, когда она на нас так накинулась?» «Но в этом было что-то соблазнительное. Что тут поделаешь? Я со всеми заодно. Мы к чему-то придем вместе, разрешим головоломку. Каждый внесет свой посильный вклад. И получится картинка, которую мы и предъявим свету. Вполне реальная перспектива. Как ни крути, мы друзья и коллеги, знаем друг друга не один год, косим друг другу лужайки, когда кто-то сам из-за травмы не может. Вместе празднуем рождение ребенка, окончание школы. Выносим друг за друга мусорные баки, когда кто-то задерживается на работе. Мы знаем друг друга, знаем друг о друге гораздо больше, чем готовы в этом себе признаться. «У бассейна были следы ног», — вступила я, — «во время моего дежурства». Калитка была открыта, на темном асфальте дороги следов видно не было. «За нашими домами отъехала машина», — снова вспомнилась белая машина, — «на стоянке у меня на работе. Кому понадобилось туда приезжать?» «А что насчет брата Брэндона?» — предположила я в поисках вариантов. «Может, кто-то следил за Руби, недовольный тем, что ее освободили?» Тейт кивнула. «Наконец-то я опять своя. Вместе со всеми ищу для внешнего мира что-то подозрительное». «Давайте так», — вступил Хавьер. «Заключим соглашение. Ничего им не говорить. Никаких слухов, никаких сплетен. Сами знаете, все мы там были. Можем друг за друга поручиться. И не надо ничего усложнять». Теперь ясно, что имел в виду Чейз, когда предлагал не разбавлять показания слухами, которые нельзя доказать. Отвечать коротко и просто. Не бог весть, какой заговор. А простые ответы чаще всего самые верные. Я оглядела комнату. Похоже, мы все заодно. Хотя каждый в этой комнате понимает, это сделал кто-то из нас. Возможно, в том-то и дело, что все мы это знаем. У нас общий мотив, и под подозрением может оказаться любой из нас. Все мы давали показания. Каждому из нас есть чего бояться. И защищая друг друга, мы защищаем себя. Мы не обращали на нее внимания, продолжали жить своей жизнью. Что случилось, не знаем. Ничего не видели. И вообще мы — люди порядочные. Первой ушла Марго забрать Николаса из дома Шарлотты. Я стала следить за такими вещами. Кто ушел первым, кто остался. И кто пришел раньше, а кто потом. Кое-кто задержался поговорить с Чейзом с глазу на глаз. Туалет у лестницы был занят, но есть еще два наверху. И я поднялась туда, а с Чейзом поговорю потом. Что там он еще узнал от своих друзей? Был ли этот яд? Есть ли чего бояться мне лично? У Мака большая спальня со своим туалетом. Копия моей, но зеркальная. Я хотела было туда войти, но дверь оказалась заперта. Наверное, это он на всякий случай. Все-таки соберется много народу, но как-то странно. Зато дверь в их переделанный общий кабинет была приоткрыта, и через общий туалет можно попасть в комнату Престона. Я заглянула в кабинет, но дверь в туалет была заперта с другой стороны. Пользоваться туалетом Престона — это как-то чересчур. Тем более, что мы не самые близкие друзья. Я услышала, как закрылась входная дверь, и уже собралась спуститься, но тут заметила скомканный листок бумаги. Он лежал под длинным столом, за которым они оба работали, рядом с металлической урной, будто бросили в урну, но не попали. На листке что-то написано, напечатанный черным шрифтом текст, что-то знакомое. На четвереньках я залезла под стол, аккуратно развернула бумажку, разгладила на бежевом ковре. Руки у меня затряслись. На меня уставились три слова, в тишине обдав меня холодом. «Я тебя вижу». Такой же листок, какой мне подсунули вместе с фотографией, будто распечатали другой текст, как вариант, но потом от него отказались. Я снова скомкала листок, бросила его в урну и заковыляла по лестнице. Не знаю, видел ли кто, как я выскочила за дверь, записалась ли на чьей-то камере, как я ковыляю домой, как шлепаю по тротуару. Надо наладить дыхание, остановить биение сердца, скорее добраться до дома и там спокойно все взвесить. Все внутри у меня клокотало. Это Мак. Он бывал у меня дома, и я пустила его в свою жизнь. Я распахнула входную дверь и лишь тогда заметила, что в нее воткнут листок бумаги. Он упал на пол, фотографии к низу. Опять? Только не это. Я подумала на Мака, но ведь он все время был рядом. Значит, Престон? Навстречу он опоздал. «Престон, у него была уйма времени, чтобы принести сюда этот листок. Не Мак, а его брат. Лист бумаги, такой же черный шрифт, как на скомканном листке около урны. Привет!» Дружелюбно и в то же время зловеще. Это слово написано на моей кружке на работе. Борясь с тошнотой, трясущимися руками я подняла фотографию. Снимок четкий. Деревья, озеро, брелок с собачьей костью, на кроссовке логотип Найки, хвост, лицо повернуто в сторону. Проверить, что рядом никого нет. Первое сообщение. Ты совершила ошибку. Второе. Мы знаем. Конечно, они правы. Я совершила ошибку. Любой, кто увидит эту фотографию, сразу все поймет. Сразу сообразит, что это я.